Глава 10. Партизаны. Отправив замученного Петренко домой, Чумаков зашел в опорный пункт. В просторном помещении для ожидания просто яблоку негде было упасть. Народ, гомонящий на все лады, обступил дежурного. Разрываясь между телефонными звонками и людским цунами, захлестнувшим целиком и полностью вместительный холл, задерганный дежурный на секунду остановился, закрыл глаза и, насколько хватило дыхания, гаркнул: «А ну тихо!» Грохочущая толпа на секунду присмирела, но следом загалдела с новой силой. «Где все?» – спросил участковый, с трудом пробравшись к окошку дежурного. «Ночсмены, три водителя и прочие патрульные просто не вышли на работу». «Хреново», – нахмурился Чумаков. «А это делегация», — указал он рукой за спину. «Все в народную дружину?» «Ага», — передал дежурный бумаги участковому. «Вот, держите». Переписал народ пофамильно, с адресами и телефонами. Каждый сам там отметился. «Отлично», — похвалил его лейтенант, разглядывая потрепанные странички, исписанные сверху донизу разномастными строчками. И, развернувшись к толпе, громко и четко крикнул: «Мне нужно уладить еще несколько вопросов, придется подождать минут 15. Объявлю пока критерии первичного отбора. Судимые по любой статье могут сразу покинуть помещение». Двое мужчин в кожанках возмущенно переглянулись. «Даже не пытайтесь сей факт оспорить», – пресек любые недовольства лейтенант. «Далее. Приоритет, конечно, отдается тем, у кого есть охотничьи лицензии и личное оружие. Есть тут такие, поднимите руки». Четыре руки незамедлительно взлетели вверх. Пожилой мужчина в серой куртке с гордостью пробасил: 30 лет охочусь, да и внук мой!» Хлопнул он по плечу молодого рослого парня в бейсболке. «Тоже не промах. С 20 шагов белке в глаз попадет». «Весь в деда!» – расплылся в улыбке парнишка. «Чудно!» – кивнул Чумаков. «А служащие силовых структур и работники охраны у нас имеются?» «Еще 5 рук». «Одна женщина за 40 и несколько мужчин различных возрастов». «Познакомимся позже», – ответил лейтенант, подводя итог. «Ну и, может, есть спортсмены, занимающиеся стрельбой в тире или еще где, а также люди, прошедшие подобную подготовку во время армейской службы». Еще 12 человек откликнулись на призыв. «Великолепно! Все имеющие оружие и навыки стрельбы в приоритете. Жду у вас у себя первыми». Улыбнулся Чумаков, удаляясь в кабинет. «Все остальные тоже смогут внести свой посильный вклад. Не переживайте, товарищи, каждый из вас полезен и важен. Все смогут послужить во благо». Оставив толпу на попечение в конец одичавшего дежурного, Чумаков захлопнул дверь и принялся обзванивать коллег, не явившихся сегодня на службу. В итоге ответил только один. «Лейтенант, ты в своем уме?» – возмутился он. «Видел, что творится в городе? Я на такое не подписывался. Хочешь угробиться за идею, валяй, я умываю руки». И, услышав в трубке короткие гудки, Чумаков набрал номер офицерского общежития. К телефону подошел сержант Ковалев. «Здорово, лейтенант. Чего хочу?» «Людей не хватает», – пожаловался Чумаков. «У Никонова уже мозоль на ухе. На выезды отправлять некого. Одна бригада вышла на службу. Кинь клич». Нам хотя бы еще 2 машины укомплектовать и жить можно. К тому же опорный осаждает толпа добровольцев. Их бы прямо сейчас пристроить к действующим патрульным в усиление. А людей в отделении нет. Галкин с Манукяном по вызовам рулят. Сами без водителя. Короче, помощь сейчас не будет лишней. Дерни всех, кто не с суток, ибо в городе паника и телефон не замолкает». Повесив трубку, Чумаков отдышался и вызвал первую партию желающих. «Ивановы мы», – кивнул лейтенанту высокий мужчина в форменном бушлате. «Внука тоже зовите», – благодушно ответил Чумаков, морально приготовившись нырнуть с головой в работу. Примерно через час из общежития перезвонил сержант Ковалев. «Отправил вам 3 добровольцев, но большего не обещаю. Сам отосплюсь сейчас хорошенько и выйду в ночь, потому как 4 наших к полудню просто свалили. Взяли жен, детей, вещи и укатили в неизвестном направлении без объяснений. Скорее всего, рванули в деревню. Но надеяться на их помощь уже не стоит, и работать ночью, скорее всего, будет некому». «Ах ты ж самка собаки!» – выругался раздосадованный Чумаков. «Она самая!» – вздохнул Ковалев. Еще двое клятвенно пообещали мне выйти в ночь, но это уже работа на износ. Они только утром с суток пришли. Отзвонюсь попозже Петренко, пусть отоспится. Сам останусь, плюс вы с ребятами. Итого пятеро, не густо на целый район». Совсем расстроился лейтенант. «Попробую выпросить людей у начальника отделения, но у них, наверное, хаос почище нашего». «А что в управлении говорят?» – спросил Ковалев. «Ничего», – вздохнул лейтенант. «Молчит наше ОМВД, как рыба, телефоны не отвечают. Съезжу сегодня туда, как только разберусь с партизанами. Ближе к вечеру отправлю самых прокачанных из них в патруль вам в нагрузку. Все, больше никаких идей у меня нет. Захлебываемся мы», – вздохнул Чумаков, нервно теребя зажим на галстуке. «Обзвоню сейчас всех, кого смогу», – заверил лейтенанта Ковалев. «Нужно точно знать, на кого мы сможем рассчитывать в ближайшие дни, раз пошла такая пьянка. Отбой». И, повесив трубку, Чумаков поднял взор на пышную даму лет 50. «Простите», – сгладил он паузу в разговоре, – «где, говорите, вы служили?» «Так у нас в воинской части прапорщиком была. В прошлом году вышла на пенсию», – лучезарно улыбнулась женщина. «Последние годы служила на складе, имея боевой опыт и наградное оружие. Хочу защитить своих внуков от этих», – она задумалась, брезгливо поджав губы. «Зомби». «Именно зомби», – кивнул Чумаков. «Почему все так избегают этого слова?» «Просто оно выглядит немного абсурдным, вам не кажется?» – вскинула бровь прапорщик. «Такое время сейчас», – откинулся на кресле лейтенант, разгружая затекшую спину. «Разум отказывается принимать новые реалии, отторгает мысль, что ожившие мертвецы могут стать частью нашей повседневной жизни». Женщина лишь неопределенно пожала плечами, и Чумаков, дабы сэкономить время, не стал развивать эту тему дальше. «Вернемся к предмету нашего разговора», – улыбнулся лейтенант. «Скажите, Наталья Александровна, а муж у вас случайно не военный? Может, зять, сын, дочь тоже сопричастны к силовым структурам?» «Муж – ветеран Афганистана. Он отлучился ненадолго до того, как вы нас вызвали, но с минуты на минуту должен вернуться. Ума не приложу, что его задержало», – беспокойно бросив взгляд на дверь, приятная дама заерзала в кресле. «Дочь и зять никак не относятся ни к военным, ни к полиции, они научные сотрудники в московском НИИ. Сын заканчивает университет и занимается дзюдо, подрабатывает тренером в местном спортивном центре». «А автомобили у вас есть?» – пошел лейтенант дальше по списку заготовленных заранее вопросов. «У нас с мужем Нива», – загнула палец Наталья Александровна, «у дочери с зятем старенький Гранд Чероки, 92-го года выпуска». «Отличные проходимые автомобили», – порадовался Чумаков. «Сами машину водите?» «А как же, 30 лет опыта», – обрадовалась Наталья. «У мужа еще больше, он у меня трудился дальнобойщиком». «Замечательно, вы нам подходите», – подвел итог лейтенант. «Если дети позволят, попросите у них джип, и вечером жду вас вместе с мужем у опорного пункта на двух машинах». Проводив приятную женщину, лейтенант вызвал в кабинет других желающих. Казалось, народ не то что не убавлялся, а только пребывал. «Вот это сюрприз», – с удовольствием отметил Чумаков. «А люди-то у нас оказались на редкость идейными». Примерно к 2 часам дня усталый, но довольный лейтенант вывел к дежурному хрупкую девушку лет 20 и тучную даму в годах с высокой бабетой на макушке. «Принимай новых коллег по цеху, вводи в курс дела. Эти милые барышни помогут тебе отвечать на звонки». «Оля», – указал Чумаков рукой на молодую девушку, – «работает диспетчером в такси. Зоя Семеновна – телефонистка на пенсии. Если будут вопросы, набирай по личному номеру. А я уехал в главное управление. Побираться. Может, Андреич сжалится и заставит скупердяя Лаврентьева выделить нам людей в помощь, как думаешь?» «В общем, буду к вечеру», – махнул он ладошкой на прощанье, оставшимся в холле. Напуганная девушка при этом покраснела, а дама, наоборот, с энтузиазмом закивала. «И еще момент. Как только прибудут Галкин с Манукяном, раздели их на 2 экипажа и в помощь отправь вот этих людей». Разложив списки перед дежурным, Чумаков указал на несколько фамилий в самом начале листа, обведенные красным. «Далее прибудут еще 3 наших. К ним тоже приставишь 2 из списка одобренных. Не у всех из них есть лицензия на ношение оружия, но опыт военной службы и навыки точно имеются. Остальные могут побыть водителями при патрульных. Будем звонить им по мере необходимости. А оставшиеся, — постучал по листку лейтенант, развернувшись, пошел к выходу, — выйдут в ночное дежурство. Взяв машину, Чумаков отправился в городское управление МВД в надежде выпросить немного людей себе в помощь. Проезжая всегда оживленный перекресток у Дома культуры, лейтенант невольно удивился, насколько пустынным выглядел он сегодня. Не считая редких прохожих, спешащих домой с огромными рюкзаками, да нескольких мертвецов, шаткой походкой ковыляющих еще какое-то время за ними вслед, людей на главных улицах совсем не было. Машины, курсирующие по городу вялым потоком, в основном увозили своих пассажиров за город. Большие продуктовые супермаркеты пока работали, обещая стократную выручку своим владельцам. Маленькие лавочки, изобильно покрывающие центр города, встретили лейтенанта неприветливо, темными окнами, оклеенными разномастным скотчем снизу доверху. «Итак, владельцы готовятся к погромам», — отметил лейтенант, разглядывая окружающий его антураж запустения. «Сигнализации пока работают, тревожные кнопки горят, но спасут ли они магазины от кражи, когда мародеры пойдут по городу в поисках наживы?» Свернув в неприметный переулок за бассейном, Чумаков припарковался у ограды местного отделения МВД. Прямо на крыльце у входа курили двое осунувшихся оперативников. «Андреич у себя?» – спросил лейтенант, сходу забыв поздороваться. «Не вышел сегодня», – кашлянул небритый капитан в мятой куртке. «Полковника Лаврентьева тоже с утра нет на месте. Если так хочешь отловить, ищи его на Красной у МЧСников». «Лады», – кивнул лейтенант. «Вопрос номер два. Как там поживает задержанный? Его Петренко утром завез и оставил заявку на вызов отряда ОМОНа». «Рассматривают твою заявку», – сплюнул капитан сквозь зубы. «Людей не хватает, а спасать десяток проституток в срочном порядке сейчас уж точно никто не будет. Росгвардия сегодня утром отозвала своих бойцов. Куда – неизвестно». «Пошла жара», – пожал плечами опер и вставил в зубы вторую сигарету. «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Коли так душенька болит, лезь к этим мазерам сам, только потом не плакай, когда жопу прострелят». «Все с вами ясно», – кивнул Чумаков. «Людей для патрулирования территории, значит, тоже не выделите». «Все вопросы к полковнику Лаврентьеву», – лениво потянулся второй опер. «Мы люди подневольны, у нас за утро 5 вызовов, все мокруха». А ожившими мертвецами там и близко не пахнет. Ножевые, изнасилования, огнестрел. Сейчас передохнем полчасика и снова поконим. Слыхал, вчера под шумок местного криминального авторитета убили. Прищурился капитан, выдыхая на редкость зловонный дым. Около 12 ночи двое забрались к нему в дом. На камерах все записано, кстати. Занятная киношка. 2 таких ниндзя, одетых во все черное, скачут туда-сюда. Ухохотаться можно». «Я подобное лишь в боевиках видел», – заржал оперативник, и лейтенант невольно поморщился. «Жил авторитет уединенно в охраняемом коттеджном массиве в центре города. Короче, злоумышленники просто зарезали его прислугу и охранника профессионально, без лишнего шума, потом заманили их на второй хозяйский этаж. А ты же в курсе, как тихо могут подбираться к своей жертве эти сволочи?» А хозяин не далее как днем славно отметил свой 50-й день рождения и к тому времени уже давно дрых пьяным, спокойным сном грешника, ничего не подозревая. Ну и далее неизвестные просто стояли и смотрели, как халдеи пожирают своего господина. «Гадалки не ходи, это заказ», – пожал плечами второй оперативник. «Так цинично. А я думаю, личные счеты. Все же каким бы он ни был при жизни и что бы ни делал, а это страшная смерть. Вот так быть заживо съеденным», – поежился капитан. «По вызову мы приехали утром. Охранник, прикорнувший ночью на смене, тоже неспроста, я думаю. Сам позвонил в дежурную часть. Увидел трансляцию с камер слежения во дворе. Наш клиент топтался там, в одном из подним, уткнувшись носом в соседский забор. Почуял там шавку, которая на свою беду решила сделать подкоп к соседу. Охранник тут же отзвонил ее хозяйке, и слава создателю, тупую псину спасли». «Да, хоть одна хорошая новость», – пробормотал лейтенант. И, попрощавшись со словоохотливыми операми, направился к машине. «Придется самим выкручиваться», – озабоченно подумал он и набрал номер Петренко. «Прости, друг, что бужу», – прогудел Чумаков в трубку, испытывая жгучий укол разбушевавшейся совести. «Сегодня ночью я тебя снова жду в опорном, и чем раньше, тем лучше». «Да не сплю я», — угрюмо пробормотал сержант. «У нас тут стрельба в поселке. Батя с тестем тоже схватились за оружие, дети орут, испугались, видать. В результате оказалось, что местный мужик приехал из города с укусом, и даже понимая, чем это может кончиться, сей факт от жены скрыл. Как итог, загрыз свою семью, а потом переступил через канаву между участками и попал к соседке, матери-одиночке с тремя отпрысками, мало-мало-меньше. Чуть позже подтянулись и его обратившиеся родичи. А мужик-то свеженький, в фазе психоза, прыткий, импульсивный, энергии и злость так и хлещут из него. Стал ломиться в дом, бить окна. Соседка, конечно, не на шутку испугалась, закрылась с детьми на втором этаже и заорала, что есть мочи, призывая помощь. На крики прибежал другой сосед, генерал в отставке, и совместно с зятем быстренько упокоил всю зомбосемью, буквально рвущуюся в дом к орущим детям. Теперь весь поселок на ушах стоит, отгораживается от соседей, кто раньше тем не озадачился. Бензопилы визжат, люди стучат, кричат со всех сторон. «Не до сна уже как-то», — улыбнулся неунывающий Петренко. «А я вот в связи с этим задумал ягозу под напряжением над забором растянуть. Созванивался сегодня с нашим судмедом. У него друг трудится при главном следственном управлении города Москвы. Так вот, им позавчера поступил интересный экземпляр, который и по сей день пребывает в психотической фазе. Обычный заболевший очень скоро, буквально за пару часов, перегорает от высокой температуры и мозг умирает. А этот товарищ живет уже пару дней без еды и воды. Они, конечно, не звери и рассудили, что раз мозг не умер, то это делает болезнь обратимой, во всяком случае для таких вот бодрячков. Решили его подкармливать и наблюдать». Но этот заключенный напрочь отказался от пищи, а воды избегает, как любое создание, зараженное бешенством. Так вот, не далее, как утром, приехала за ним машина без опознавательных знаков, и люди в штатском увезли этого живчика в неизвестном направлении. С одной стороны, вроде как хорошо, это наталкивает на мысль, что структуры госбезопасности еще функционируют. Проводят опыты, составляют планы по предотвращению всего этого трындеца, что творится вокруг». Но сам факт существования такого заболевшего делает заразу еще более опасной. Это уже не медленные тупые трупы, сбежать от которых не составляет труда, а полноценная машина для убийства. «Дела», – расстроенно протянул Чумаков, на автомате ощупав свою собственную щеку. «Можно сказать, тебе вчера повезло», – понизил голос Петренко. «Не вляпайся в историю второй раз». Глава 11. Варя. «Жужа хочет писать». С места в карьер нырнул взбудораженный Мишка, без стука влетая в спальню с поводком наперевес. За его спиной, не решаясь войти, переминалась с лапы на лапу беспокойная Жужа. «Который час?» — хриплым голосом пролаяла я, вскакивая с постели. «В следующий раз точно буду закрываться, не надеясь на чувство такта смышленого восьмилетки. 11. Выпалил Мишка, кидая мне на кровать поводок. «А еще у вас мобильный звонил. 2 раза. Он на кухне». «Давай на «ты», так проще», – попросила я мальчика, натягивая одеяло до носа. «Ты позавтракал?» «Ага», – кивнул парень и потрепал Жужу за ухом, проталкивая ее ко мне в комнату. Собака при этом упиралась, как могла, не решаясь без спроса войти в спальню. «Так, дорогая», – свесилась я с кровати, ложась всем телом на Жужу. «Дай мне 15 минут, и я вся твоя. Справишься?» Заглянула я в карие, осмысленные глаза собаки. «А ты?» – посмотрела я на Мишу. «Будь джентльменом, пожалуйста, выйди из комнаты, дай мне одеться». 10 минут, натянув спортивный костюм и почистив зубы, я выползла в тамбур, держа на поводке подвывающую Жужу. «Прости, красавица», – провела я рукой по густой блестящей шерсти. «В следующий раз обязательно погуляем пораньше». И, натягивая поводок до отказа, Жужа понеслась вниз по лестнице, заставляя меня хвататься за перила от страха. В целом в подъезде стояла тишина. Впрочем, как и всегда. Никаких подозрительных криков, не считая звуков кинофильма, доносящихся, как обычно, из соседней квартиры. Соседи – это вообще отдельная тема для разговора. Не могу вам похвастаться, что мне с ними хоть раз повезло. А переезжала я часто, пока не нашла квартирку своей мечты в историческом центре города, где мы с котом обитаем и по сей день. Лично мне всегда, куда бы я ни поехала, попадаются глухие любители боевиков, либо противозачаточные соседи, громогласное семейство, выясняющие все вопросы между собой и с чадами посредством топота и крика. Их дети всегда капризны, а способы воспитания незатейливы. Иногда мне казалось, что соседи сверху изучили на досуге азбуку Морзе и теперь шлют мне сообщение с неким кодом, который я обязан расшифровать и ответить им тем же, иначе они не уймутся. И если это игра, то где же стоп-слово? Почему вместе с ключами от жилья не выдают еще инструкцию, как выживать в этом хаосе? Или только я испытываю крайнее неудовольствие, когда в десятый раз за ночь за стенкой орет чужой малыш, или пятый выходной подряд сосед вместо сна и отдыха штробит без передышки одну и ту же стену? Подумав о соседях, я вспомнила Ирину и немного расстроилась. Ведь она была приятной девушкой, возможно, слегка суетливой, иногда не сдержанной по отношению к близким, но все же положительной. Почему мы раньше не познакомились? И пусть она иногда ходила на каблуках по квартире, сейчас я не скривлю душой, если скажу, что скучаю по этим звукам, топоту Мишки над головой, даже по их противной попсе, периодически служившей мне своеобразным будильником. Когда за окном конец света, проснуться можно только от криков или от заунывного воя сирены. Быть разбуженным звуками жизни, если можно так выразиться, непозволительная роскошь в наше время. И я благодарна Вселенной, пославшей мне Мишку, Жужу и Аллу, и даже не затыкающегося ни на секунду Петренко и Чумакова. «Блин, лейтенант, что с ним сейчас? Жив ли он?» – невольно подумала я, и настроение мое вконец испортилось. Отворив подъездную дверь, я размотала поводок и выпустила изнемогающую Жужу орожать ближайшие кусты физалиса. Оглядевшись вокруг, я приметила пару зомби, нерешительно переминающихся у ближней мусорки. Смотрят в другую сторону, один из них что-то жует, даже не буду присматриваться, иначе не позавтракаю». В небольшом сквере, расположившемся вдоль домов, сегодня немноголюдно. И все же народ, уже отчетливо почуявший приближение смутных времен, осаждает ближайшие магазины в попытках раздобыть товары первой необходимости. Владелец продуктовой палатки Ашот наварил на окна решетки. И торговля, идущая раньше крайне бойко, не останавливается даже сейчас, когда рядом замаячили ходячие трупы. Его сыновья с горотами на длинных палках отлавливают подходящих вплотную к палатке кадавров и отводят их на заваленный телами пустырь за помойкой. Там их поджидает еще один брат с монтировкой и, приставляя острым краем железку глазницы, одним ударом молотка пробивает мозг зараженному. Любопытно люди адаптируются к окружающей действительности. Пожалуй, только в кино все в их взгляде на мир остается прежним, и они беспечно продолжают натягивать на себя короткие шорты, разгуливая по руинам города в поисках пропитания. Бывшие советские граждане бывают даже чересчур адаптивными. Пережившие все варианты нестабильности женщины в возрасте с тяжелыми спортивными сумками спешили из магазинов, укутавшись кто во что. От души развеселила меня стройная, высокая дама в хоккейной маске под шапкой-ушанкой, наглухо завязанной у подбородка. «А это решение», – невольно задумалась я, заглядываясь на ее стройные ноги, затянутые в элегантные кожаные штаны. Икры прикрывали высокие сапоги на танкетке, а торс – короткий балоневый плащ. У зомби просто нет шансов. И хотя далеко не все подошли к вопросу защиты так обстоятельно, но большинство, несмотря на погожий денек, не спешили оголяться. Кратковременный дождь, прошедший поздним утром, сменил теплое солнце. И воздух наполнили абсолютно летние запахи – влаги, первых цветов, прелого дерна и прошлогодней сухой травы, ковром устилающей тенистый сквер. Зелень, уже проросшая на клумбе, так жадно и быстро тянулась к солнцу. Мир воскресал после долгой зимы. Из холода и мрака выбирались на свет Божий яркие тонкие травинки, напоминая нам о непрерывности бытия. Что-то уходит навсегда, взамен же всегда приходит новое, поколение за поколением, из года в год. Изголодавшаяся по общению Маргарита Степановна высунулась из окна и указала мне на заваленный трупами пустырь. «Видала, что Ашотик творит?» «Выживает как может», – пожала плечами я. «В любом случае, это нам же с вами во благо, меньше зомби во дворе». «Да мы тут скоро задохнемся», – всплеснула руками Марго. «Ты же первая взвоешь, когда миазмы дойдут до нашего дома. Солнце жарит, как никогда. Такого теплого мая я давно не припомню. Синоптики обещают 30 градусов тени на следующей неделе. Напомни Петренко, если вы с ним общаетесь. Он обещал подсобить». «Все непременно», – пообещала соседке я. «Стой-ка!» – высунулась Маргарита в окно так, что на секунду мне померещилось, будто ее пышный бюст застрянет в решетке. «Апсина твоя что делает на моей клумбе?» «Воздухом дышит», – уклонилась от темы я. «Ну-ну», – выразила сомнение Маргарита. «За домом есть специально оборудованная площадка». «Вы сами-то давно выходили из квартиры?» – не выдержала я. «Безопасность превыше всего. Лично я не спешу пополнять ряды нежити». Рассерженно поджав губы, соседка замолчала, но ненадолго. Очевидно, общение по телефону с подругами не доставляло ей такого удовольствия, как возможность побеседовать воочию, читай оседлать чужой мозг. Маргарита, как опытный маньяк, выслеживает жертву из-за угла, миллиметр за миллиметром, рассверливая отверстие в черепе своими рассказами. Подобный акт энергетического вампиризма способен оставить без сил любого, кроме меня. Лично я давно привыкла к этой особенности ее характера и просто научилась пропускать мимо ушей всю лишнюю информацию, иногда кивая в такт. Маргарите, как и многим людям, абсолютно не нужен собеседник. Она нуждается в бесплатном психологе или свободных ушах, способных выразить поддержку и сочувствие. Покопавшись в клумбе под вялые причитания соседки, Жужа радостно завиляла хвостом, натягивая поводок. «Увы, дорогая», – остановила я беглянку, – «придется тебе завязать с фитнесом. Сегодня пробежки не предвидится». И, наскоро попрощавшись с соседкой, я увлекла Жужу за собой с облегчением, затворив тяжелую дверь. Прислушалась. Тишина. Как будто соседи вымерли. «А может, и есть в этом доля правды?» – вихрем пронеслось у меня в голове. «На всякий случай надо быть осторожнее и раздобыть себе какое-то оружие, раз уж прогулок с Жужей теперь не избежать». На пороге квартиры меня встретила заспанная Алла, укутанная в мою пуховую кофту. «Кто-то в дверь стучал, но я не открыла, испугалась», – повинилась она. «К соседям, кстати, тоже. Никто не ответил, и незнакомец ушел». «Хм», – пришла в замешательство я. «В подъезд никто не заходил, значит, это кто-то из жильцов». Протолкнув в квартиру Жужу, я решила запереть тамбурную дверь, пометуя опасения Чумакова о беспорядках в городе. «Мало ли что за тип, с какими намерениями шастает по дому», – пожала плечами я, скидывая тяжелые берцы. «Хорошо, что не открыла. Надо перезвонить Петренко, если трубку возьмет, узнать насчет вывоза трупов во дворе». Удивившись ощущению обыденности, посетившему меня, я продолжила. «Соседка под нами волнуется». «Ой», – вздрогнула Алла, вжимаясь в кофту поглубже. «Все так плохо?» «Ну», – замялась я, – «скажем так». «То, что ты видела ночью, это начало. Дальше больше, я думаю. Поэтому придется как-то научиться выживать в этом хаосе. А вот как, ума не приложу. Мир и до катастрофы никогда не казался мне безопасным, а теперь я до чертиков боюсь людей, нелюдей, подстерегающих в нем». Сварив нам с Аллой кофе, я наскоро насыпала корма животным. Проголодавшаяся за ночь Жужа радостно кинулась к миске, но, заметив Альфа, нагло рванувшего ей наперерез, остановилась в легком замешательстве. «Не бойся», – погладила я собаку по выпуклому и твердому, как дыня, лбу. «Он только притворяется засранцем. Привыкнет, станете лучшими друзьями». И, отстранив от собачьей миски рассерженного кота, я подтолкнула Жужу поближе к ее порции провианта. Пока работящая Алла шаманила над блинчиками, я, обливаясь слюной, ушла от греха подальше в другую комнату, дабы не съесть растущую стопку ароматной выпечки в одно лицо. Признаюсь честно, соблазн велик, ведь я, живя в одиночестве, вконец обленилась, балуя себя рукотворными сладостями лишь изредка. Алла же, как оказалось, имела образование повара, а также сильное желание мне угодить. Надо как-нибудь выбрать время и поговорить с ней по душам, объяснить, что она не обуза, а гость, пусть и слегка нежданный, но не раньше, чем она допечет свои прекрасные блины. Полистав смартфон, я наткнулась на два пропущенных вызова – от Петренко и, о боги, от Чумакова. «Значит, он жив, это не может не радовать. Волна тепла захлестнула меня, и я откинулась в кресле, испытывая непередаваемое облегчение. «Раз уж нам приходится выживать в столь черное время, Господи, я обещаю радоваться мелочам, не киснуть, ничего не бояться и не уходить в депрессию. Просто спасибо тебе за то, что ты спас хорошего человека. И пусть я не совсем каноничная христианка, точнее, я вообще не уверена, что отношу себя к какой-то конкретной конфессии, но я благодарю тебя за то, что в этой жизни еще случаются небольшие чудеса, способные изменить пусть и не весь мир, но конкретный небольшой островок человеческой души. Можно сказать, что впервые за много лет я то ли помолилась, то ли исповедовалась про себя, обращаясь к чему-то великому, необъяснимому и рациональному серьезно, без желания это высмеять. И тяжеленный камень сомнений, застрявший на долгие годы в моей душе, рассыпался, превратившись в сладкую вату и сахарную пыль. Весь мой рационализм сдуло ветром перемен с налетом надежды на лучшее. А я думала, что давно не способна на такие вот женские эмоции. Вообще странно, как органично я себя ощущаю в образовавшейся компании. Всю жизнь я оставалась одиночкой, у меня нет друзей, и я крайне сложно схожусь с людьми. По пальцам одной руки могу пересчитать людей, общение с которыми не приносит мне выгорания. Поэтому добровольное затворничество, фриланс и книги стали моим спасением от этого мира, доспехом от обыденности и одиночества среди людей. Я абсолютно не умею презентовать себя. Мои суждения оценочны и субъективны, шутки зачастую язвительны и могут задеть. Всю жизнь я не чувствовала себя своей даже рядом с близкими и бежала от социума в зону комфорта, чтобы на пороге апокалипсиса наконец осознать, что есть в этом мире существа, кроме кота, с которыми мне может быть комфортно. Вот так с первого раза, несмотря на всю нашу разность. Ведь они принимают меня такой, какая я есть, даже если по первости я притворяюсь табуреткой, раздуваюсь от гнева, как рыба фугу, или выдаю шутку на грани приличия. Вспомнив Петренко, я рассмеялась. Поразмыслив еще минут пять, я набрала Чумакова. «Доброго дня, Варвара Захаровна, как жизнь молодая!» Услышала я знакомый спокойный голос. «Не хочу сгущать краски, но скоро полиция, как орган, отвалится!» Не сдержавшись, прыснула я. Волнение взяло свое, и в меня вселился дух клоуна, скверного, скажу я вам. Лейтенант немного смутился и, засопев в трубку, продолжил. «Как внутренний орган!» «Откажет?» – снова прервала я Чумакова, уже откровенно заржав. «Да что ж вы меня перебиваете, Лопухина?» – возмутился сержант. «Я вам пытаюсь тут серьезные вещи донести. Как внутренний орган децентрализованной системы исполнительной власти, полиция скоро перестанет существовать. И поэтому...» Неожиданно Чумаков замолчал, обдумывая вышесказанное. «Ну вот, вы меня сбили. Хотя в целом вы правы. Отвалится и откажет, слова, способные красноречиво отразить ситуацию в стране. Сотрудники разбегаются, оставшееся меньшинство работает на износ. И очень скоро мы не сможем своими силами сдерживать волну заболевших. Поэтому в рамках общего проекта с военными и МЧС оставшийся штат сотрудников полиции решил действовать по инструкции, выданной всем нашим ведомствам, на случай чрезвычайной ситуации природного и техногенного происхождения. Не буду вас пугать витиеватыми формулировками, но скоро в городе станет совсем небезопасно, и дело не только в ходячих трупах, в тюрьмах начнутся перебои с продовольствием, и по стране прокатится волна голодных бунтов. Заключенные разбегутся и, естественно, рванут для начала в города, пополнить запасы оружия и продовольствия. Поэтому мы предлагаем жителям Электростали собраться в отдельных, хорошо оборудованных пунктах временного размещения. Так легче обороняться от бандитов и нежити. Обдумайте это предложение. Ситуация день ото дня лишь обостряется. Сегодня начальник нашего МВД переговорил со смежными ведомствами. И если хотите, наряду с другими идейными жителями города, тоже можете поучаствовать в оборудовании ПВР для себя и близких. Конечно, бесплатно никого там кормить не будут, но все, кто внесет посильную лепту сейчас, в будущем получат свои плоды. Учителя, врачи, инженеры, ученые. Я ни то и ни другое, признаться честно. ни спортсменка, ни комсомолка, не имею ученых степеней, не умею врачевать и готовлю весьма посредственно», – насупилась я. «Образование у меня бесполезно психологическое, потому что боюсь всего на свете. Поэтому думается мне, что в нашем лагере я последний человек, способный принести пользу обществу». «Ну, вы молодая, красивая девушка», – засмеялся лейтенант. «Соберем свой ковчег, чтоб каждой твари простить по паре. Женщина ценна, так сказать, по своей природе». «Ах так?» – обозлилась я. «Человечество еще толком не вымерло, а вы уже думаете, как его возродить. А для чего-то другого такие, как я, по-вашему, не годятся? Нет уж, молодая и красивая – это бесполезное качество. Тем более, что я не так молода, как выгляжу. Просто сплю хорошо и не вступаю в споры с дураками». «Ну, чего вы бузите, Варвара Захаровна?» – строго спросил лейтенант, и я замолчала. «Я вам предлагаю безопасность только и всего, а вы уже успели надумать всякого и разобидеться. Поразмыслите на досуге, а мы с Петренко еще заглянем к вам вечерком на чай». «Ага», – буркнула я и повесила трубку. От радости не осталось и следа. То, что лейтенант обо мне беспокоится, это, конечно, классно, но вот эта формулировка, расплывчатая, молодая и красивая, появляется тогда, когда больше похвастаться нечем. Почему не умная или способная, а может, подающая надежды? А потому что в новом мире копирайтеры и писатели становятся бесполезными. Все предельно прозрачно. Думая о своем, я понуро добрела до кухни и уставилась на стопку румяных блинчиков размером с небоскреб. Вот уж кто точно будет на расхват в ПВР Чумакова, так это Алла. «Ты волшебница», – только и смогла выдавить я, буквально задыхаясь от переедания. Миша, налив себе огромную бадью какао, вяло жевал второй по счету блин. «Как ты себя чувствуешь?» – напряглась Алла, щупая его лоб прохладной ладошкой. «По-моему, ты горячий». «Да не», – отмахнулся мальчик, – «просто я вспомнил про маму с папой. Как думаете, лекарства от вируса найдут, или они на всю жизнь останутся не в себе?» Мы с Аллой переглянулись. «Думаю, найдут и вакцину сделают, как от коронавируса, дружок», – попыталась я вселить надежду в мальчика, но он лишь понуро слез с табуретки и, поблагодарив Аллу, поплелся в зал. «Ума не приложу, как ему рассказать о том, что...» «Тссс», – приставила Алла палец к губам. «У тебя слышимость, как в Большом театре. Надо попросить Петренко поговорить с Мишкой по-мужски. У него же есть опыт общения с детьми, как я понимаю». «Да», – вздохнула я. «Петренко многодетный отец молодец. Они с участковым обещали вечером к нам зайти». Вспомнив про лейтенанта, я снова испытала смесь теплоты и стыда, но уже не сердилась на него. «Молодая и красивая», – произнесла я про себя, смакуя эту фразу – и рассмеялась вслух, отчего Алла с Жужей посмотрели на меня, как на сумасшедшую. Глава 12. Первые звоночки. День неумолимо клонился к вечеру. Проезжая главной дорогой в направлении Субботина, Чумаков с особенным неудовольствием отметил, насколько много покойников уже шаталось по улицам. Медленные, отвратительные и грязные, они совсем не походили на обычных горожан. Хаотично бредя вдоль дорог, одни из них реагировали на проезжающие мимо автомобили, другие подолгу стояли, застыв, как гипсовые статуи. Из ступора их выводили лишь редкие прохожие, еще бегущие по делам в надежде укрыться от оживших трупок за стенами домов. Ближайший супермаркет, на который Чумаков так рассчитывал, встретил его темными окнами. Сотрудники магазина давно разошлись, активировав сигнализацию. Красный огонек, циклично мигающий за стеклом, привлек несколько зомби. И теперь они стояли, прижавшись вплотную к окну, мерно раскачиваясь в такт его мерцанию. Выезд к банку перекрывали полицейские машины. Хмурый опер, приметив Старлея в окно, коротко кивнул ему в знак приветствия. У дверей в ряд лежало несколько тел. Черный брезент растрепал сквозняк. Тревожное шуршание ткани отдавалось гулом в переулке. Витрина банка, оформленная к майским праздникам, пошла трещиной, у порога скользким киселем размазана кровь. Толпа людей, сгрудившихся в холле, испуганно озирается на снующих в помещении полицейских. Худой майор, одетый по форме, в порядке очереди опрашивает потерпевших. Бледный, измученный патрульный хмуро составляет протокол, опершись на шаткую стойку при входе. Хлипкая пластмасса шатается, повинуясь размашистым движениям его руки. Парень явно торопится. Рация на его ремне трещит, не умолкая. К трупам, лежащим вдоль бордюра, уже начали подтягиваться первые мертвецы. Судя по всему, люди умерли не от укуса, и теперь их запах привлекает безмозглых кадавров из ближайшего двора. Звонкий хлопок, и один из оперов снял ушлого мертвеца, уже нацелившегося обглодать голень, торчащую из-под брезента. Привалившись носом к стеклянной двери, мальчишка лет 10 с тревогой выглянул на улицу. Подоспевшая вовремя мать испуганно охнула и прикрыла сорванцу глаза ладошкой. Брови ее сошлись на переносице, а на смену испугу пришел гнев. Губы женщины зашевелились, щеки покрыл яркий румянец. Неловко взяв сына за руку, она увела его в зал подальше от страшной сцены. «Да, люди массово ринулись снимать свои сбережения, опасаются, что позже не получат и рубля, что вполне возможно», — подумал Чумаков, тормозя на перекрестке. Движение серьезно застопорилось из-за карет скорой. Вырулив к светофору, Старлей едва не наехал на подростка. Девица лет 16 неспешно шла по мостовой, капюшон закрывает лицо, в карман тянутся яркие проводки. «Все ясно, заткнула уши и все по барабану. Опасно, однако», — рассудил Чумаков и от души посигналил, но так и не дождался реакции. Девчонка лишь медленно брела вперед, глядя под ноги. Поравнявшись с ней, участковый присмотрелся к тинейджеру. Бледная кожа, шаркающая походка, глаза голубые, не подернуты смертной пленкой. «Вроде обычный подросток. Может, что-то случилось?» – забеспокоился Чумаков, вглядываясь в лицо девицы. И только он решился покинуть машину, как ветер растрепал капюшон. Наружу выбилась прядка светлых волос. Липкая от крови, она пристала к щеке, но девочка даже не подумала ее убрать. Застыла, смотрит в никуда. Спина неестественно выгнулась, кисти рук подрагивают в такт музыке, ноги напряжены. «Похоже на шуструю», — подумал Старлей. «Ее оставлять не стоит». Тогда Чумаков посигналил еще раз, девица дернулась, выходя из каталепсии, и резко бросилась к машине, заставляя Вадима отпрянуть от окна. Острые кулачки забарабанили по стеклу с нечеловеческим рвением. «Совсем ребенок», — с тяжестью на сердце отметил Чумаков, разглядывая в окошко Бобика скуластое, искаженное ненавистью личико. «А загрызешь кого-нибудь, как взрослая, к гадалке не ходи». Заглушив мотор, лейтенант приоткрыл боковое окно ровно настолько, чтобы мертвячка учуяла запах. Неспешно вытащил из кобуры пистолет, просунул его дуло в образовавшийся зазор. Девица уже бесновалась, прильнув вплотную к стеклу. Иступленно уцепилась за его край, пытаясь пролезть руками в машину. Рыча от злости и нетерпения, она колотилась в окошко, пока Чумаков не собрался с мыслями и не выстрелил. Все произошло как во сне. Никогда еще Вадиму не приходилось убивать детей. Мешком обвалившись на асфальт, девица затихла, капюшон слетел, освобождая тугие льняного цвета хвостики. Провод наушников вылетел из смартфона, и Чумаков с трудом узнал в ремиксе знаменитый хит Бона Джови. «Да, теперь это наша жизнь», — прошептал он, оборачиваясь к мертвой девушке. А может, он уговаривал сам себя. Повернув ключ в замке зажигания, Вадим с тяжелым сердцем двинулся за город. Около 4, подхватив из деревни Петренко, Чумаков заехал в опорный пункт, где и оставил своего заместителя координировать дальнейшую работу прибывших по месту партизан. В зале ожидания терпеливо сидели Ивановы, получая первичный инструктаж от патрульных. Евгений Александрович, попросивший называть его просто дедом, и внук Вова старались не пропустить ни единого слова высокого седовласого прапорщика, громогласно вещающего на все отделение о базах патрульной службы. Рядом на столе притаилась хрупкая девушка-спортсменка, уже успевшая съездить домой за своим арбалетом, и теперь, баюкая его на коленях, как кошку, вовсю внимала полицейским премудростям, лишь изредка задавая уточняющие вопросы лектору. Позади нее прислонился к стене высокий блондин, плечистый, лет 20 парень, в спортивном костюме. Рядом с ними расположился моложавый мужчина средних лет, изредка поглядывая на белокурую красавицу с неприкрытым интересом. Он все же не забывал иногда конспектировать полезные наставления слова охотливого прапорщика. Младший сержант Манукян, выгрузив напарника в отделении, уехал в соседний Ногинск вызволять из лап мертвецов любимую тещу. Прихватив себе в усиление двух рослых парней из местных, он пообещал вернуться к пяти, но где-то застрял. Рядовой Галкин, устроившись на длинной банкетке вдоль стены, на полную катушку использовал неожиданно выпавшую возможность побездельничать. Притом он не забывал изредка вносить ремарки в речь прапорщика, отчего лектор неизменно вздыхал, и лицо его принимало воистину страдальческий вид. Прибывшая на помощь пара патрульных взяла под свое крыло дружинников с боевым опытом и, отметившись у Петренко, сразу же укатила по срочному вызову. Напряжение, царящее с утра в отделении, немного спало. Ольга с Зоей Семеновной отпустили в конец замученного дежурного поесть и уже самостоятельно регистрировали поступающие заявки. Закончив первичный инструктаж, седовласый прапорщик позвал с собой в усиление спортсменку и высокого блондина, оказавшегося ее братом, курсантом Академии гражданской защиты. «Пока побудешь водителем», – сразу обозначил границы полицейский, – «а там посмотрим, на каком факультете учишься». «Инфокоммуникационные технологии системы связи», – с гордостью отрапортовал парень, просияв. «В этом июле должен был окончить». «Связист, стало быть», – ободряюще улыбнулся прапорщик, увлекая подопечных на улицу. «Ну, почти», – уклончиво протянул парнишка, придерживая дверь для сестры. «Права есть?» «Вожу с 15 лет», – махнул рукой блондин. «Участковому нашему этого не рассказывай», – рассмеялся патрульный. Переговорив с партизанами о насущном, лейтенант уединился в кабинете и позвонил в общагу. «Как твои успехи, Ковалев?» «Не густо», – ответил сержант. «Учитывая нас, с Петренко в ночь выйдут лишь семеро, и это на весь район». «Ты хоть спал сегодня?» – проявил участие Чумаков, героически сдержав свой собственный зевок. «На том свете отоспимся», – ухмыльнулся Ковалев. «Позвоните еще разок в управление, может, Лаврентьев выдаст нашему Андреичу военных в помощь. Не зря же они второй день перетирают что-то с отцами-командирами мотострелков». «Видать, не идет дело», – нахмурился Чумаков. «Начальство с утра нет на месте, у оперативников снега зимой не допросишься. Говорят, самим не хватает ни людей, ни времени в сутках. Погрязли в проблемах». «А волна заболевших между тем растет», – надавил на больное сержант. «У нашего забора к вечеру сгрудилась целая толпа покойников. Был среди них и Живчик. Чуть не задрал ребенка. Хорошо, парни быстро среагировали». «Кошмар», – поежился Чумаков, откидываясь в кресле. «Тоже сегодня наблюдал такую деваху. Совсем молоденькую. Если и дальше все так пойдет, то общежитие придется покинуть. Военное командование, насколько может, оттягивает организацию ПВР. Без них мы как без рук. Андреич отмораживается весь день, просто не берет трубку. А это очень плохой знак, значит, ни помощи вояк, ни дополнительного вооружения в патруле у нас нет». «А может, ну его?» – задумчиво протянул Ковалев. «Зафига мы сами эту лямку тянем, раз никому вокруг дела нет? Звезданет же потом по хребтине, свалить не успеем. Все равно своими силами давно уже не справляемся. Тонем, как не барахтайся, медленно, но верно». «Ну, есть еще МЧС», – задумался Чумаков. «Они-то за. Чем больше народа спасется, тем выше шансов подавить вспышку и выйти из ситуации с наименьшими потерями». Не с первого раза, но дозвонившись главному участковому, лейтенант обрадовался нежданной удаче. К слову, облегчение длилось недолго. Андреич пребывал в крайне скверном расположении духа. Усталость последних дней взяла свое. И, выслушав от Чумакова очередную просьбу о выделении людей в патруль, полковник обругал его последними словами, чего раньше за ним не водилось. «Вы все сбрендили, что ли?» – рявкнул он. «Ну откуда я вам народ возьму? Нарожаю, что ли? Полштата разбежались еще в первые сутки. Не будь дураками, сховались по норам. Да еще и оружие увели, а оставшихся едва хватает. Ты, Вадик, подумай уже головой». «Так я и думаю», – уперся Старлей. «О будущем. Люди гибнут. Раз МЧС готово, может, своими силами организуемся?» «Ну их нафиг, этих отцов-командиров, ежу понятно, что они лишь тянут время». «Да помогают они вроде», – задумался Андреич, – «только как-то вяло. Те скудные силы, что дали мотострелки, сейчас патрулируют центр города и здание мэрии. По приказу нашего полковника. Личному, етиху мать!» – передразнил он голос Лаврентьева так, что Чумаков невольно вздрогнул. «Нашел, когда задницу лизать городским руководятлам. Вместо того, чтобы расчистить улицы и решить вопрос с вывозом трупов, с трудом полученные люди сопровождают наш руководящий аппарат из дома на работу. Чтоб они почаще и получше обсовещались там все между собой. Как будто это поможет». «Ну, может, все сдвинется, а?» – с надеждой протянул Чумаков. «Мэр надавит на мотострелков, не зря же полковник все это делает. Вдруг Лаврентьеву виднее, как правильнее, а мы люди маленькие, нас в свои планы посвящать не нужно. Считай, уже просрали город, будь все эти чинуши трижды неладны». Неприязненно сплюнув, Андреич взял себя в руки и продолжил. «Но хоть МЧС с пожарниками не подвели, пляши, Чумаков, и радуйся, что хотя бы так, ибо к концу недели волна беспорядков нас захлестнет». Ближе к 8 вечера в опорный пункт подтянулись самые опытные из партизан. Выйдя из кабинета, Чумаков с удивлением поймал у своих дверей Наталью Александровну, ту самую приятную прапорщицу в годах, посетившую его утром. «Нашлись с мужем?» – спросил он, озабоченно оглядываясь по сторонам в поисках ее супруга. «А как же?» – подбочинилась Наталья. «Полжизни вместе уже не сбежит». Ее веселый смех, как колокольчик, прокатился по коридору. Молодой, яркий, дающий веру во что-то лучшее. Очнувшись от тяжких дум, Чумаков вдруг осознал, что люди вокруг еще могут радоваться и шутить, жить своей обычной жизнью, любить, строить планы. И пока ты дышишь, ничего не потеряно. Будут шансы, главное ввязаться в бой, а там по обстоятельствам. «Познакомите?» – подмигнул он Наталье, и неунывающая прапорщица привела к участковому пару мужчин в годах. Указав ладонью на крупного, усатого, как морж, дядьку, она улыбнулась. «Прошу любить и не жаловаться. Мой муж Алексей. А это...» – перевела она руку на маленького, абсолютно лысого мужчину справа. «Друг нашего семейства, старший прапорщик Бобылюк». «Приятно познакомиться». И Чумаков по очереди пожал мужчинам руки, премного удивившись всей мощи хрупкого на вид Бобылюка. Субтильный дядька с таким рвением сжал кисть старлея, что тот невольно ухнул от неожиданности. «Чемпион нашей части по армрестлингу», – засмеялась Наталья, поймав удивленный взгляд Чумакова. «Ну как, все успели познакомиться?» – поинтересовался участковый, когда к компании присоединился рослый чернявый мужчина с наколкой на запястье. «Андрей Галичников», – представился он, – «программист по профессии, ветеран Второй Чеченской, отец двоих близнецов. Не знаю, зачем я вам это рассказываю», – пожал плечами мужчина, поправляя ворот водолазки. «Просто переживаю немного. Вижу, все подтянулись. Ну что, начнем инструктаж?» Глава 13. Реальность. Под вечер в прихожей раздался звонок, и Алла подбежала к домофону, мурлыкая нараспев. «Кто там?» Жужа и кот мгновенно заняли позиции зрителей в первом ряду. Вообще, нужно сказать, что к исходу второго дня Альф немного привык к незваным гостям и перестал выражать свое презрение. Еще утром, забравшись на подлокотник дивана, кошак старательно обнюхал грустного Мишу и, устроившись рядом, подтянул пушистую задницу поближе к его лицу, заставляя мальчика фыркать и смеяться. «Так выглядит доверие, если ты кот», – подбодрила парня я. И Миша с широкой улыбкой гордо наглаживал шерстяного оккупанта, пока тот не устал от ласк и не уполз в задеванье. Но в целом, несмотря на компьютерные игры и наши с Аллой попытки его расшевелить, Мишка вступил в самую неприятную фазу принятия – горевание. Кажется, он наконец осознал, что родителей не вернуть, и прежняя жизнь навсегда осталась в прошлом. Для каждого из нас, без исключения. Все мы что-то потеряли, как минимум возможность свободно передвигаться и жить без страха, как максимум – близких, стабильность и веру в светлое завтра. «Отопри дверь», – окликнула Алла Мишу, уходя на кухню, – «а то котлеты сгорят». В ожидании гостей она сильно разволновалась и постоянно крутилась перед зеркалом, то собирая волосы в густую косу, то расплетая их и разбрасывая по плечам золотистым каскадом. Я же, кинув украдкой взгляд в небольшое зеркало, без особых стараний взбила свои три пера, ни на что в сущности не рассчитывая, и в порыве чистоплотности решила поменять полотенце в ванной, попутно загрузив стиралку, пока та еще работает. Кутить так кутить. Войдя в квартиру, Петренко первым делом кинулся приветствовать Жужу. «Ух ты! Бернский Зененхаунд, какая ты красотка!» Присел он на коленки перед собакой, от неожиданности попятившейся назад. «Дай ей время к тебе привыкнуть». Выйдя из ванной на выручку Жужи, я потянула за рукав любвеобильного сержанта. «Она же дама, а ты к ней сразу ручонки тянешь. Это так не работает». «Давно я не ухаживал за барышнями», – рассмеялся сержант. «Прошу простить». И не имея возможности пощупать Жужу, он сгреб рукой ничего не понимающего кота. Затравленно озираясь, Альф с ненавистью посмотрел на меня, не найдя поддержки. И, почесывая недовольного кошака за ухом, Петренко поплелся с ним на кухню, где Алла уже ждала своего избавителя с приготовленными ей разносолами. «Проголодались?» – лучезарно улыбнулась она, ставя тарелку перед сержантом. Глаз Петренко загорелся, и грех его судить за это. Аппетитная котлета, посыпанная зеленью, салат из свежих овощей и воздушные, крепко взбитые пики картофельного пюре. Такой набор кого угодно сведет с ума». Но идиллию нарушил Чумаков. Плюхнувшись в кресло за спиной сержанта, он сунул нос в его тарелку и закатил глаза. «Петренко, как на работу поесть сюда ходит? Ты не лопнешь, сержант?» «Мужчина должен хорошо есть», – залилась краской Алла. «Так», – подумала я, – «ничего хорошего. Кажется, девка втюрилась в глубоко женатого сержанта». «Запас продуктов не резиновый», – продолжил Чумаков нравоучать заместителя. «Такой бессовестный, прожорливый подчиненный мне попался, ест и не краснеет. С нас причитается», — улыбнулся он мне. «Завтра же принесем вам что-нибудь вкусненького, а то мы уже третий день на ваших лугах пасемся». «Безнаказанно, кстати». Набросившись на котлету, буквально истекающую ароматным соком, Петренко закатил глаза от блаженства. «Как в детском садике». «Это комплимент?» — встрепенулась Алла. «Самый настоящий», – поднял палец вверх Петренко, набивая в рот побольше пюре. Далее его речь стала совсем нечленораздельной. «Давайте и вам котлетку кину, товарищ лейтенант», – подмигнула девушка Чумакову. «Маленькую, вон ту», – указала она лопаткой на шкварчащий румяный комочек фарша. «Но если только маленькую», – неуверенно протянул Чумаков, сглатывая слюну. «Мы вообще-то по делу пришли. Все дела после ужина». Алла мгновенно превратилась в строгую мамочку. «Иначе желудки себе посадите». И сердобольно подложив благодарному Петренко еще одну котлету, она уселась за стол, благоговейно глядя, как плоды ее трудов исчезают в бездонных желудках служителей закона. Положив в тарелку еды, я позвала Мишу ужинать. «Аппетита нет», – отмахнулся мальчик и, погрузившись в книгу, отвернулся к стенке. Придя на кухню первым делом, я набросилась на Петренко с просьбами. «Надо бы побеседовать с Мишей по-отечески, как-то его приободрить. Совсем пацан синий-серый в последнее время. А я, честно говоря, не знаю, с какой стороны подступиться. Способен ли разум восьмилетки адекватно воспринимать творящееся вокруг, тем более, что он остался без родителей, с чужими людьми?» Неуверенно прошептала я, смотря во все глаза на полицейских. «Не умею я обращаться с детьми. Не могу и не хочу бередить его раны. Но и так оставлять все тоже не стоит». «Куда увезли его батю?» – спросил Петренко у лейтенанта, но тот лишь пожал плечами. «И каковы шансы, что он не умер, застряв в первой фазе?» «Небольшие», – прошептал лейтенант, озираясь на дверь, за которой в наушниках лежал Миша. «Поэтому лучше не врать парню, давая ложные надежды, мол, придумают лекарства, соберут всех болезных и исцелят весь мир. В лучшем случае пройдут годы, а скорее это вообще не случится». «Только не рубите с плеча», – заерзала на стуле Алла. «Парню и так сейчас не сладко». Удалившись в зал, Петренко с Чумаковым о чем-то долго беседовали с Мишей. Выждав минут 20, я присоединилась к ним с кружкой сладкого чая. Изредка всхлипывая, Миша лежал, отвернувшись к стенке. Петренко, устроившись на полу, осторожно поглаживал его по вихрастой макушке. «Все перемелится, будет мука», – приговаривал он еле слышно. «Вот увидишь». Жужа, умастившись вдоль хозяина, положила пятнистую морду ему на руку. Обхватив собаку за шею, Миша уткнулся в густую шерсть. Поставив чашку на кофейный столик, я присела на край дивана. «Миш, может, поешь?» – потрепала я его по ноге. «Не надо», – шепнул мне Чумаков, уводя под локоть обратно на кухню. «Пусть переварит все как следует. Мы объяснили, что именно произошло с его родителями, но Миша не знает, что мама погибла от руки Петренко, впав в психоз. Думаю, эту информацию он может истолковать превратно. Вы же не просто так зашли», – подняла я глаза на лейтенанта, устраиваясь в кресле с чашкой. «Не просто», – потупил взор Чумаков. «МЧС дает дурные прогнозы. Зараженных с каждым днем все больше. Сотрудники полиции разбежались, в больницах некому работать. Больничный городок на Пушкино наводнила армия нежити. Началось все с отделения реанимации и покатилось дальше, как снежный ком. В результате дыры в заборе, проделанные местными умельцами, закрыли, ворота на территорию городка наглухо заварили, а жители ближних домов частенько жалуются в дежурную часть на шум и крики, периодически доносящиеся с территории стационара. Всему виной местные наркоманы, обитающие в этом районе в большом изобилии. Прознав о том, что медицинский городок заморозили, они ринулись на разведку за препаратами, что в запале не вывез разбежавшийся медперсонал. Ну и не всем повезло добраться до фармацевтического клондайка. Многие из них пополнили ряды зомби, но те, что выбрались, снабжают теперь район дешевой ширкой, из-за чего армия трупов, и так беспорядочно расплодившаяся, регулярно пополняется новыми юнитами, умершими от передоза. Оперативники уже накрыли один крупный притон, но, увы, общую картину это не поменяло. Народ в отчаянии и готов скатиться на дно, чем и пользуются мелкие дельцы, чувствуя свою безнаказанность. «Есть и хорошие новости», – поднял палец вверх Петренко. «21-я медсанчасть, сработавшая крайне оперативно, пока держится. В первые сутки, заметив неладное, врачи перекрыли все входы на территорию. Охрана, вооруженная, если кто не знал», – подмигнул нам с Аллой сержант, – «перестреляла немногочисленных мертвяков, успевших прорваться внутрь. Очень повезло, что у главврача имелись крепкие завязки с близлежащей воинской частью подведомственной МВД. Уже много лет солдатиков направляли на лечение именно в эту больницу. В итоге на территории медсанчасти появился патруль из срочников, а городок, закрыв ворота, наотрез перестал принимать скорые. Сначала народ взбунтовался, столько жалоб было, вы бы знали», – присвистнул сержант. «Угрожали и судом, и расправой, но теперь люди присмирели, прекрасно осознали свои перспективы на получение медицинской помощи. Единственная уцелевшая в городе больница поступила жестоко, но сработала правильно, и благодаря этому люди, находившиеся на ее территории, выжили. Перейдя в режим карантина, доктора изолировали этажи стационара друг от друга», – перебил сержанта Чумаков. «Заперли калитки между корпусами и отправляют в отдельное крыло всех вновь поступивших под бдительную охрану солдат. И самый любопытный факт – ни один сотрудник не сбежал. Даже наоборот, многие из них перевезли за ворота ЦМСЧ свои семьи», – закончил рассказ лейтенант. «Последовав этому примеру, завтра силовики приступят к зачистке территории второго городского стационара. Там есть все, что нужно – своя кухня, изолированные просторные корпуса, медикаменты, оборудование, крепкие стены. Далее начнется плановая организация пункта временного размещения для электростальцев, где многие смогут получить защиту и помощь, если она им потребуется. Но сконцентрировать всех в замкнутом пространстве значит потворствовать распространению болезни», – возразила я. «Если это вирус, то важна как раз изоляция». «Ну, мы свое предложение сделали», – резюмировал Петренко, прихлебывая чай. «Предлагаем вам тоже принять посильное участие, ибо Росгвардии мы не дождемся. Сидеть в бетонных коробках и надеяться на лучшее – так себе затея. Скоро и на улицу-то не выйдешь безоружным. Сегодня, поднимаясь к вам, мы застрелили нескольких зомби в подъезде. Все свежие, быстрые, без явных признаков укуса. Вот лично ты», – смерил он меня взглядом, – «что будешь делать, когда закончится продовольствие?» «Не знаю», – честно пожала плечами я. «А машину водить кто-нибудь из вас умеет?» — продолжил наступать Петренко, опасно наклоняя чашку в бок. «Спокойно», — вынула я кружку из его руки и поставила на стол. «Я не вожу, но как-нибудь справимся, скооперируемся с Маргаритой в конце концов». «Ха, и куда отправитесь?» — почти насмешливо поднял бровь сержант. В ближайший супермаркет, да он будет кишеть мертвецами уже к концу этой недели». Не желая продолжать спор, я просто промолчала. Но Петренко воспринял мое молчание по-своему. «Тогда, может быть, у тебя есть оружие или план по спасению? Что станешь делать, если отключат электричество, а значит и воду? А потом неизбежно придут холода и, как в таких коробках», — обвел он руками пространство, — «выживать зимой». Выйдя из-за стола, я отправилась мыть посуду, не проронив и слова. «Обиделась?» — прищурился сержант. «Нисколько», — честно призналась я. «Просто не задумывалась в долгосрочной перспективе, чем это может для нас обернуться. Честно признаться, я надеялась, что эпидемия вскоре пойдет на спад, что все не так страшно, что государство нас спасет», — всплеснула руками я, привалившись спиной к холодильнику, дабы ощутить хоть какую-то опору. «А часто ли государство тебя спасало?» Стряхнув оцепенение, Алла переглянулась с Петренко. «Теперь каждый сам за себя, и нам повезло, что шанс спастись выпал». «Вы поспите с этой мыслью, обдумайте», — начал было лейтенант, но его перебила Алла. «Да что тут думать? Лично мне пойти некуда и вообще...» Надула губу она, выражая крайнюю степень досады. «На что две женщины и малолетка могут рассчитывать в этом мире? Даже Жужу выгулять не можем нормально. Жаль животину». «Ну, с собакой вопрос, допустим, вполне решаем», — ответил Петренко, любовно разглаживая прятки на широкой спине, пришедшей попрошайничать Жуже. «Заберу ее завтра домой в деревню, пусть писает, когда ей вздумается, и вас опасности не подвергать», — уставился он на нас с Аллой. «Значит, решено», — подытожила я. «Не буду больше спорить. Нужно использовать возможности, а не бежать от них. Зовите, если я чем-то смогу быть полезна». Глава 14. Маргарита. Допив чай, Чумаков с сержантом засобирались обратно в опорный. «Дела не ждут», – задумчиво пробормотал лейтенант. «Дневной эксперимент увенчался успехом, и сегодня народная дружина впервые выходит в ночь. Предприятие, конечно, рискованное по всем статьям. Кто-то просто побудет водителем при действующих патрульных, а единицы, имеющие лицензию и опыт, вышли в смену уже со своим оружием. Как минимум плюс 4 ствола в помощь нашим ребятам мы имеем». «И один арбалет», — напомнил Петренко. «В руках настоящей валькирии, И он мечтательно прикрыл глаза, заставив Аллу покраснеть. «Не забывай, что ты женат, тебе нельзя в бельдяшке», — напомнила я бесхитростному сержанту. «Да как тебе вообще в голову пришла такая гнусность?» — осклабился Чумаков. «Держу пари, наш сержант представляет сейчас изгибы спортивного арбалета, упругость его пружины, точеные стрелы. Он повернут на таких штуках. Холодное оружие, луки. Да у него половина библиотеки завалена специальной литературой, а дом – настоящий оружейный склад. Игрушка, как у нее, 1070 стоит, а со всеми приблудами и обвесами, наверное, больше 100». Блаженно улыбнулся Петренко, и Алла поджала губы. «Я тоже стрелять умею», – неожиданно вернула она. «Меня папка учил с детства. Птиц били мелкашкой, разных промысловых зверьков. У нас дача была в Приазовье. Там леса закачаешься, зверь там бежит на охотника». «Вот это номер», – восхитился Чумаков. «Тогда добро пожаловать в ряды партизан. Не надо закапывать свои таланты в муку и специи». Алла аж зарделась от похвалы. «Поедешь с нами сегодня?» – прищурился Чумаков. Коротко кивнув, пришедшая в ажиотаж Алла мгновенно заметалась по квартире. «Конечно, только...» Она остановилась и расстроенно посмотрела на меня. «У меня совсем надеть нечего, кроме джинсов и свитера. Ночь будет теплой. Найдем тебе форменную рубашку и куртку. Все равно оголяться сейчас не следует», – произнес Чумаков, прикинув на глаз габариты Аллы. «Вещи Варе тебе не по размеру, а вот подменка сержанта как раз в пору будет, только из прачечной». «Ты сама галантность», – не упустила я возможности съязвить. В глубине души досадно было осознавать, что даже Алла по всем фронтам оказалась полезнее меня. Впрочем, ощущение это давно для меня привычное, я никогда не была первой. Наоборот, старалась не высовываться. И надо признаться честно, выходить из зоны комфорта в большой страшный мир совсем не предел моих мечтаний. Тогда почему сейчас мне так неприятно и хочется врезать по голове и Петренко, и Чумакову, и этой выскочке Алле? Потушив в душе волну негатива, столь непривычную для меня, Я глубоко вздохнула и, взяв поводок, позвала к себе Жужу. Алла тем временем крутилась у зеркала, собирая свою шикарную гриву в тугой пучок. «Давай погуляю с вашей красоткой», – предложил Чумаков, заметив в моих руках ошейник. «Не надо, я же не беспомощная», – внезапно надулась я. «Сама могу». «Всецело верю», – поднял ладошки вверх лейтенант. «Предлагаю пойти всем вместе. Собаке нужно движение, особенно такой большой, иначе скоро ее разнесет от гиподинамии, либо она начнет хулиганить. Тебе, кстати, тоже не повредит свежий воздух, бледная как поганка». «Я сидела в четырех стенах задолго до того, как это стало мейнстримом», – неуклюже пошутила я, натягивая свою любимую кожанку. «И вообще бледность – черта аристократа». С завистью взглянув на упругие и загорелые ноги Аллы, скрывшиеся в ванной, я подавила тяжкий вздох. Тем временем Петренко, наконец дорвавшийся до собаки, игриво трепал ее, доводя до полнейшего исступления. Жужа, повалившись на спину, вывалила шершавый язык и закатила глаза от удовольствия. А коварный Петренко, щекоча ей ребра, то изображал нападение, то поглаживал ласковую псину по огромной, как мяч, голове. Алла, глядя с умилением на эту идиллию, вышла в тамбур обуваться, освобождая место нам с Чумаковым. Предупредив Мишку, что отлучусь ненадолго, я схватила кроссовки и прошмыгнула вслед за ней. «Ваши соседи не изменяют своим предпочтениям», – подмигнул мне сержант, с усилием сдерживая Жужу, почуявшую свободу. «Как они не оглохли еще?» «Не знаю», – честно призналась я. «Не может человек в здравом уме дни и ночи напролет смотреть одни боевики. Я постоянно слышу телевизор без перерыва уже третьи сутки. Может, конечно, дядька ушел в киноманский запой, в конце времен имеет право, но подозреваю, что он просто пьяный». «В прошлый раз, проверяя других соседей», Петренко указал на дальнюю дверь, «так и не достучались до него». Приставив ухо к замочной скважине, сержант ненадолго умолк. «Вроде кто-то топчется там, но открывать этот ящик Пандоры мы, наверное, не будем». Подергав за ручку, сержант убедился, что подозрительная дверь надежно закрыта, и пропихнул массивную Жужу в подъезд, давая всем нам возможность выбраться из тамбура. Раскрасневшаяся радостная Алла, предвкушая вечер на воздухе, не сводила восторженных глаз со своего кумира. Но сержант будто в упор не замечал ее обжигающих взглядов. В подъезде, как обычно, стояла тишина, но к запаху пыли и старой резины от перил прибавился еще и аромат дохлятины, столь настойчивый, что глупостью было его игнорировать. «Чем пахнет?» – задергала точеным носиком Алла и тут же сморщилась. «Это те мертвецы, что попались вам по дороге в квартиру?» «Нет», – завертел головой сержант, пытаясь определить источник запаха. «Мы вытащили их к мусорке». «Кстати», – хлопнул себя по лбу сержант. «Передай соседке, что мы договорились. Завтра прибудет бригада мусорщиков и вывезет трупы в крематории». «Нет уж», – уперлась я, – «позвоните ей сами». И, указав рукой на дверь Марго, пропустила к ней лейтенанта. Позвонив в квартиру, ответа мы не дождались. Я насторожилась. Словоохотливая соседка уж точно не упустит своей возможности побеседовать с кем-то, кроме телевизора. Не далее, как утром, она мастерски отследила меня под окном. Что же произошло теперь? «Ну и где бродит ваша Маргарита?» – вскинул брови Петренко. Жужа, поскуливая, настойчиво потянула полицейского к выходу. Стройный, мягко говоря, сержант не мог проигнорировать столь неотразимого намека и рванул за собакой по лестнице, только и успев зацепиться за перила, обретая опору. Вырвавшись на волю, Жужа замотала головой, ища подходящее место. Я же первым делом взглянула на окна Марго. Форточка открыта, свет горит, значит, она дома. Поделившись сомнениями с Чумаковым, я набрала номер соседки. Тишина, абонент не отвечает. Но я же слышу, как аппарат разрывается. «Может, в магазин укатила?» – предположил лейтенант. «Машина на парковке», – указала я на компактный ярко-синий Volkswagen. «Спит, наверное», – предположила Алла, озираясь по сторонам. У первого подъезда маячил тучный мертвец. Зацепившись штаниной за лавку, он попытался сделать шаг и, потеряв равновесие, упал на гибкие доски. Конструкция скрипнула. Покойник же, не осознав своей беспомощности, подался вперед, наваливаясь всем телом на спинку лавочки. Хрупкие рейки хрустнули, и беспокойный кадавр повалился в кусты гортензии. «Ты не знаешь Маргариту, она крайне педантична», – возразила я Алле, не сводя глаз с покойника. Неприятный комок сомнений завозился в районе груди, заставляя меня вздрогнуть. «Ох, неспроста все это. Что-то случилось». «Не исключено, что ей стало плохо, она девушка возрастная», – предположил Чумаков и, подтянувшись на решетке, попытался заглянуть в кухонное окно. «Ничего не видно, жалюзи закрыты. Может, с сердцем что-то, или сахар упал, или приняла снотворное и теперь не слышит звонков. Давайте просто вскроем дверь и проверим». Посему мы вернулись в подъезд, и, дернув за ручку, лейтенант отрицательно помотал головой. «Не поддается». «Может, у соседей ключики есть?» – задумалась я. «Марго частенько их теряет». Потрезвонив в квартиру напротив, я уже капитально отчаялась, но из-за двери высунулась маленькая морщинистая мордашка бабы Нюры. «Полиция?» – ужаснулась она. «Что случилось?» «До соседки не можем дозвониться», – развел руками Чумаков. «Вдруг ей плохо, может, она вам ключики дала?» «Сейчас», – пригласив нас в прихожую, баба Нюра заперла дверь. «От греха. Сегодня утром по лестницам шатались два мертвеца. Покусали соседа». «Какого?» – ужаснулась я. «Да, со второго», – махнула рукой щупленькая бабуля и почти целиком исчезла в огромном платяном шкафу. «Вот». Отдав связку лейтенанту, она выпроводила нас в коридор. «А сосед-то из какой квартиры?» – только и успел спросить Чумаков. За мусоропроводом что-то зашуршало, и баба Нюра поспешила прикрыть дверь. «Из 202-й!» «Это же прямо напротив меня!» – похолодела я. «Там семья живет, мама, папа и ребенок!» Никто не кричал днем, не звал на помощь. Округлил глаза лейтенант и, услышав отрицательный ответ, назидательно изрек. «Проблемы нужно решать по мере их поступления». Поковырявшись немного в замочной скважине, Чумаков пришел в отчаяние. «Кажется, там ключ торчит с другой стороны или просто замок заклинило. Балкон у Маргариты есть?» «Нет», – ответила я, – «и решетки на окнах». «Фигово», – честно признался лейтенант, прикладывая к уху мобильный. «Чумаков», – крикнул он в трубку, – «скажи мне, Галкин, а слесарь из второго дома сейчас при тебе?» Выслушав утвердительный ответ, полицейский пришел в восторг. «Если не сильно заняты, везите его сюда, только с инструментами, нужно пару дверок вскрыть». Вернувшись на улицу, Алла кинулась догонять сержанта. Захмелев от ароматов свежей зелени, Жужа рванула, куда глаза глядят, и уже увела Петренко достаточно далеко во дворы. Я, не находя себе места от скверных предчувствий, присела на лавочку в попытке насладиться свежим воздухом. Легкий ветерок на лице, стрекотание первых насекомых, я уже и забыла, как хорошо может быть в теплом цветущем мае, и почему я раньше не нагулялась впрок. Мысли мои перескакивали, разбегаясь, как кузнечики. Подсевший на лавку Чумаков оглянулся, пошарив длинной веткой в кустах. «На всякий случай», — пояснил он, — «у меня уже деформация происходит. Физалис так густо разросся, что нам мерещатся там мертвецы, ползущие на брюхе, как партизаны». Маячившие вдоль дороги покойники гонялись за голубями. И ненадолго взмывая, птицы снова садились на асфальт, будто дразнили зомби, а те, размахивая руками перед собой, не оставляли попыток полакомиться дичью. Солнце, почти зашедшее за горизонт, роняло последние всполохи на блестящий сухой асфальт, вечернее легкое марево накрыло город. Ашот, свернувший торговлю до утра, курил около машины. Картина почти идиллическая, если бы не тела с пустыря, уже изрядно смердящие, как ни крути. Минут через 15 служебный УАЗик привез к дому слесаря. Вывалившие из машины партизаны мгновенно сморщились. «У вас тут что, канализацию прорвало?» – спросил коренастый сержант в городском камуфляже. На шее его висела хоккейная маска. «Популярная штука, видать», – невольно засмотрелась я на полезный девайс. «Надо бы тоже обзавестись на случай выхода в люди». На руках у партизана чернели тонкие перчатки из неизвестного мне синтетического материала. Переливаясь в закатных лучах, они похрустывали, как первый снег, лишь стоило парню сжать руки. Поймав мой взгляд, молодой человек улыбнулся. «Перчатки с защитой от порезов, ткань последнего поколения, самый писк. Скоро все городские модники будут в таких ходить». «Трепло», – усмехнулась стоящая рядом с ним высокая девушка, поправляя идентичные перчатки на тонких запястьях. «Скоро все будут ходить, как вон тот гражданин», указала она длинным пальчиком в сторону толстого зомби, барахтающегося в кустах гортензии. Увлекая группу в подъезд, Чумаков указал слесарю на дверь Маргариты. «Только аккуратнее, не открывайте сразу. Соседка не реагирует, вдруг она уже зомбанулась». Разложив слесарный инструмент, бородатый мужчина за 40 осмотрел дверь. «Добротные замки и цилиндровые. Хорошая новость, ломать ничего не придется». Вытащив из пенала Г-образную отмычку, отдаленно напоминающую миниатюрную кочергу, слесарь аккуратно вставил ее в верхнюю часть замочной личины. Далее он попросил лейтенанта подать ему длинную спицу с крючком на конце и, проворачивая ее в замке, стал искать нужную комбинацию. При каждом повороте отмычки в личинке что-то скрежетало, но упрямый механизм не поддавался, пока мастер окончательно не углубил спицу в замок. «Есть!» – кряхтя прошептал слесарь, раздался сочный щелчок, и дверь открылась. Наскоро подобрав инструмент, мастер поспешил убраться от подозрительной квартиры как можно дальше. В конце длинного коридора зависла в ступоре Маргарита. Не мигая, она смотрела в соседнюю стену, как будто даже не замечая нас. Красная ночная сорочка в пол, лицо застыло как маска и приобрело какой-то восковой нездоровый оттенок. «Ничего хорошего», – тихо произнес лейтенант, снимая с предохранителя пистолет. Взяв Марго на мушку, молодой человек в перчатках и маске аккуратно вошел в квартиру. Шаг за шагом двигался он по коридору, тихо и грациозно, как кошка, сокращая расстояние между собой и Маргаритой. Чумаков прошел вперед и свернул к пустому залу, страхуя партизана на случай форс-мажора. Незнакомка и патрульные остались на лестнице и просто наблюдали за сценой со стороны, ожидая дальнейшей развязки. Внезапно за окном сработала сигнализация, а следом за ней послышался раздраженный тенор Ашота. Дернувшись, Маргарита буквально одним движением скинула домашние туфли на каблуках, и те с невероятным ускорением влетели в соседнюю стену. Ощерившись, как гиена, она захохотала и ринулась на партизана, направившего прямо ей в лицо охотничий карабин. Секунда, и во лбу Маргариты появилось аккуратное отверстие. «На полу следы», указал партизан стволом в сторону кухни. «Ни одна ваша соседка гостей принимала». Пнув ногой одинокий мужской ботинок, парень убрал его с дороги и прошел вглубь квартиры. Лейтенант, не отставая, двигался по следам, держа пистолет наготове. Труп лежал на кухне. Лысеющий мужчина средних лет в дорогой шелковой рубашке, вокруг следы борьбы, перевернутый кухонный уголок, обтянутый натуральной кожей ящик со столовыми приборами валяется на полу, чайный сервиз разбит. Не знаю зачем, но я зашла в квартиру по инерции вместе с патрульными. «Знаете его?» – спросил он, указывая пальцем на незнакомца. Обглоданное до сухожилий плечо, нога неестественно вывернута, с торчащей наружу костью, придавлена уголком. Почувствовав заново вкус своего ужина, я поспешила в коридор. Привалившись к стене, отдышалась под бдительным присмотром девушки из патруля, предложившей мне мятную конфету. «Ну зачем ты ее сюда привел?» – услышала я возмущенный шепот лейтенанта. «Не надо ей на все это месиво смотреть». «Думала, она мужика узнает», – пролепетал патрульный. Придя немного в себя, я рассмотрела Маргариту. Кружевная ночнушка задралась при падении, обнажая стройные, без единого бугорка бедра соседки. «Как девчонка», – не кстати подумала я, рассматривая ее загорелую кожу. А потом меня вдруг осенило. Окликнув Чумакова, я подвела его к трупу. «Давайте разденем ее». «Сбрендила?» – лицо лейтенанта выражало недоумение и ужас. «Нет», – честно ответила я, – «взгляни сам, на ней нет укусов». Обмотав руку найденным на полу шифоновым шарфом, я, преодолев омерзение, приподняла руку Марго, демонстрируя Чумакову идеально гладкую кожу. То же самое я проделала и с ногой. Ни на плечах, ни на шее в зоне видимости тоже нет ничего. Приподняв соседку, лейтенант и патрульный раздели ее. «Слава богу», – с облегчением подумала я, – «Марго под сорочкой не голая, хотя столь микроскопическое белье даже я себе не позволяю». Оглядев труп со всех сторон, Чумаков резюмировал. Укусов действительно нет, но вполне очевидно, что именно она схарчила своего гостя вместо ужина». «И что это значит?» – спросила я, уставившись на лейтенанта. «Не только укус передает вирус», – расстроенно произнес Чумаков и поплелся мыть руки. «Думаешь, это поможет?» – подначил его патрульный. «Скорее всего, нет», – пожал плечами лейтенант, – «но лишним точно не будет».